Зачем? А зачем резчик по камню из Помпеи, о котором рассказывал за ужином Блад, продолжал трудиться над статуэткой, даже когда надвинулась огненная лава, а с небес обрушился вулканический пепел? Сэр Ивлин Блад, продавливающая кровать слоновья туша, ночной колпак на лысеющей голове, листал глянцевый журнальчик с фотографиями мускулистых ногих натурщиков и пытался слагать вирши. В голове брежели два смутных образа, которые он хотел противопоставить один другому в словесном коллаже. Во-первых, тот самый обреченный резчик, продолжавший свой вдохновенный труд, зная, что покупателя на статуэтку уже не найдется. Но статуэтка сохранилась, и теперь ей нет цены. Сохранился ее мумифицированный творец, вырванный из пепельного плена. Во-вторых, современный вариант Вальтасарова пира. Во время ужина в Конгресс-центре был момент, когда все замерли, уставившись на динамик под потолком, который должен был вот-вот огласить смертный приговор всему сущему. Синтез двух этих образов получился злобным. Взрыв динамика, огонь и вонючая сера, хоронящие заживо все обреченные собрания девушек по вызову. Увы, это больше смахивало на мультфильм, чем на стихотворение. Вместо стихотворения в полном смысле этого слова у него получилось трехстишее хайку. После раската грома только болтливый дождик поведает о беде. Сочинение хайку успокаивало, как разгадывание кроссворда. Он решил, что разошлет свое творение по еженедельникам, выдав за перевод шедевра XVI века. 20 фунтов стерлингов тоже на дороге не валяются. Соловьёвы сидели на своем балконе посеребренной луной. Ника объяснял законы отражения и рефракции на примере наблюдения за луной через цилиндрическую линзу. Его стакан со скотчем пополам с водой, хотя Клэр больше занимала игра красок в ее стакане. Симпозиум «Мальчик на рисовом поле» и боли Ника обсуждению не подлежали. Они поджидали Хоффмана, директора академических программ. Хоффман просидел весь симпозиум в кресле без ручек у стены. Ему еще предстояло решить кое-какие административные вопросы с персоналом, однако он заранее напросился к Соловьевым на дружескую неофициальную беседу. «Мне нравится, как американцы используют слово «неофициальный», — сказал Нико. «Вас приглашают на неофициальный ужин, который оказывается банкетом на полсотни персон плюс три оратора на полный желудок. Того и гляди, Министерство юстиции начнет рассылать приглашение на неофициальную церемонию казни на электрическом стуле. Или на неофициальную секс-оргию», — подсказала Клэр. «Я бы предпочел с ним не встречаться». «Ничего, он довольно приятный и совершенно безобидный человек». «Вот-вот. Ведь я его подвел. Не ты, а они. Я, они, мы, вы. Беда, милый Брут, кроется не среди наших звезд, а в нехватке воображения. Когда у меня похмелье, я не могу вспоминать радости подпития». «Сама представь, Клэр, разве можно, набив живот клёцками, так напрягать воображение, чтобы...